Глава 40. Искусство сражения в космосе. Но Ван Джен даже и не думал уклоняться от атаки. Наоборот, он приготовился встретить её. Легуан и Ли Синь переглянулись. Землянин чересчур зазнался. Этот удар был такой силы, что мог с легкостью пробить 100% энергетический щит. То есть получается, какая бы оборона ни была, атака все равно пройдет через нее. Брям! Раздался резкий звук столкновения, и столб песка поднялся в небо. Все участники широко открыли глаза от удивления. Ван Джен смог своим мечам заблокировать удар такой мощи. Причем он не просто отразил, он тут же начал контратаковать. Такое возможно? Он действительно выдержал? Но как вообще можно выдержать удар такой силы? На этот раз Ван Джен решил особо не церемониться и провести целую серию атак по противнику. В конце концов, Радон, по всей видимости, не воспринял его слова всерьез и до сих пор не собирался выкладываться на полную. Нужно было как-то его простимулировать. Бах-бах! Тройная атака! Тень от меча заскакала по песку. Радон еле успел выставить блок и отбить два выпада. Но самым опасным из них оказался третий. Прямая атака, направленная туда, где он уже не мог защититься. Если бы она завершилась успехом, бой оказался бы закончен. Энергетический щит Радона активировался в последнюю секунду и принял на себя весь урон. Его бат опять попятился назад. Король Караки покрылся испариной. Он понял, что Ван Джен пощадил его. Если бы меч оказался на долю секунды быстрее, он не успел бы активировать щит. Лицо Джан Зинзы в этот момент озарила изумленная улыбка. Этот паренек, как и говорил генерал, действительно многообещающий талант. В таком серьезном сражении он еще и умудряется давать фору своему противнику. Как бы он ни верил в свои силы, нельзя быть таким беспечным. Ведь как-никак его противник – козырная карта Республики Карака – Радон. Радон стоял без движения. «Ван Джен, неважно, чем закончится этот бой, ты отличный товарищ по команде!» «Ты тоже! Но мне уже не терпится увидеть всю твою силу!» Какой же тип силы у этого парня? В этот момент у Радона, что сидел в кабине своего меха, глаза испустили красное сияние. Его бата пришел в движение и ринулся в атаку, но... теперь он был куда быстрее. Он тут же оказался рядом с Ван Дженом, и титановый меч проскользил в воздухе. Радон вложил в эту атаку всесокрушающую силу. Брям! Мечи вновь встретились, послышался скрежет металла, и сверкнули искры. Ван Джен смог. Он заблокировал и этот удар. Бах-бам-бам-бах-бах! Радон превратился в настоящего монстра. Мех под его управлением носился как сумасшедший, ошарашивая толпу зрителей. Это тот же самый мех? Но эти движения, их скорость. Неужели Ван Джена все-таки забьют? Каждая его атака сопровождалась ветром, что поднимал песок в воздух. Радон, воспользовавшийся своей способностью X, напоминал хищного зверя. К всеобщему удивлению, его способность изменила не только его самого, но и, кажется, повлияла на Бату 5. Мех Радона превратился в настоящего повелителя пустыни, не оставляющего Ван Джену и шанса для контратаки. Джан Шань раскрыл рот от удивления. Этот Радон вообще человек? Сама его скорость вроде бы не сильно изменилась, но то, как он наносил удары, они казались необычайно резкими, быстрыми и очень мощными. К тому же теперь задержка между его выпадами стала еще меньше. Какова должна быть сила мышц для этого? Не успевали люди отойти от очередного его удара, как он наносил следующий. Способность Радона с одной стороны была того же типа, что и у Джан Жунань, а с другой абсолютно отличалась. Девушка всегда полагалась на свои сильные стороны, и ее силу можно было бы назвать сбалансированной. У Радона же все было в точности наоборот. Его сила – это абсолютная мощь. И эта мощь уничтожала все на своем пути. Как долго Ван Джен продержится с энергетическим щитом? Энергетический щит? Да он же его вообще не активировал! Атаки Радона можно было сравнить лишь с мощью лавины. Будто бы каждый его удар преследовал только одну цель – уничтожить Ван Джена. Тем не менее, уничтожение все еще не произошло. Землянин уже начал приспосабливаться к силе радона. Его выпады и вправду были очень стремительными, а техника безжалостной. Но ведь не стоит забывать, что человек все-таки не глупое животное, и уж точно не деревянный манекен. Особенно, когда встречаешься с таким противником, как Ван Джен. Радон начал наносить удар, но Бата, что только что находился перед его глазами, вдруг исчез. Плохо дело! Атаки в лобовую против Радона являлись бесполезными, да и мечом он махал очень быстро, не подступиться. Однако, если поискать, способ всегда найдется. Ван Джен начал уходить в сторону от траектории удара. Неужели он наконец решился контратаковать? Но не все так просто. Как-никак Радон обладал способностью X и не мог позволить себе попасться на такую старую, как мир, уловку. Его глаза загорелись еще сильнее, и он изменил траекторию своего меча. Этот удар должен был оказаться последним. Но Ван Джен на самом деле и не планировал атаковать своего противника, как тот предположил. Словно порхая как бабочка, он с ледяным спокойствием сделал шаг с разворотом, увернувшись от атаки противника. Радон действительно оказался очень крутым соперником. Ему уже не доставало кислорода из-за того, что он так долго применял принудительный контроль. Однако даже так, поняв, что сделал Ван Джен, он не осмелился вдохнуть воздуха и, приложив все оставшиеся силы, нанес удар ногой в его сторону. Это могло дать ему хоть какую-то надежду на спасение. Но и этот удар не достиг своей цели. Ван Джен был как заколдованный. Нога прошла всего лишь в сантиметре от него. Допустил он хоть одну ошибку, это могло бы привести к самым фатальным последствиям. Следом за этим послышался свист титанового меча. Радон выжил из себя к этому времени все, что мог. Он хотел прийти в себя, ему бы хватило и секунды, но этого времени у него не было. Ван Джен также понял это, поэтому он просто положил меч на плечи его меха. Продолжать бой не имело смысла. Благодаря своей скорости и силе, он мог обезглавить его до того, как активируется энергетический щит. Джан Шань закричал, вскакивая на ноги. Он махал руками и неустанно аплодировал. Остальные участники были сокрушены невозмутимостью и твердостью Ван Джена. Они всегда считали, что от базовых навыков не может быть большой пользы, но сейчас землянин на личном примере доказал им ошибочность такого мнения. Ведь он не использовал даже одного красивого приема или той же способности X, но не оставил при этом Радону даже шанса на победу. Козырная карта Республики Карака оказалась побеждена. Ахиллес Кёртис, Лиер и Лисинь явно не ожидали такого. Ван Джену не потребовалась способность X для победы над Радоном. Однако, физическое состояние этого парня действительно было просто великолепным. Такой уровень силы точно заслуживает пристального внимания. Джан Дзянцы улыбался. «Ван Джен получает голос земли! Есть еще у кого возражения?» «Нет!» – закричала толпа. Никто не возражал. Ахиллес Кёртис и другие из кандидатов не вызвались, да и никто не вызвался, кроме Радона. Хоть он и проиграл, но он показал свою мужественность. «Ван Джен, ты можешь выбрать одного человека, кого следует повысить в должности. Но выбирай обдуманно», — сказал Джан Зинцы. Это было не только полномочие кандидата, но и своеобразная проверка его командирской дальновидности. Так что выбор человека был ответственной задачей. «Джан Шань!» — без колебаний ответил Ван Джен. Майн Тянь и Джан Жунань были уверены, что Ван Джен выберет Джан Шаня. Парень очень хотел повысить свой ранг. «Джан Шань, твой ранг повышается до второго!» – объявил Джан Зинцы. На лицах многих ребят тут же появилось завистливое выражение. Ох, как этому парню повезло! Ван Джен, можно считать, с легкостью заработал голос земли на этом круге второго этапа отборочных, и теперь за ним точно будут наблюдать. Никто не мог подумать, что он добьется подобных результатов и сможет в конце показывать такую мощь. Что же касается того, сможет ли он стать командиром, это могло показать только время. Ведь предстоял еще долгий путь. Второй круг будет проходить на Луне, родине Ахиллеса Кёртиса. Если он еще раз смолодушничает, то у него не будет шансов на победу. Ребята в космическом корабле добрались до космической базы Луны. По сравнению с военной базой Земли, Лунная база казалась настоящим раем. Повсюду было так чисто, ни пылинки. Стены были выкрашены в приятный глазу серебристо-белый цвет, а в коридоре постелен ковер с высоким ворсом. Комнаты были оборудованы всем, что только можно себе представить. Как будто это и не военная база вовсе, а пятизвездочный отель. Первое, о чем подумали все участники, мы приехали сюда на специальную тренировку, и поэтому нас обеспечили всем необходимым. Это было очень в духе жителей Луны. Даже в такой благоприятной обстановке они были способны тренировать элитные войска. На самом же деле очень чувствовалась разница между богатыми и бедными. Уровень экономического развития на Луне считался намного выше, чем земной и даже чем марсианский. После кратковременной передышки все собрались в главном зале, где вскоре появились Суянь и Деламарк. «Встать!» Деламарк внимательно осмотрел всех и начал свою речь. «Бойцы, а вы здесь потому, что доказали, что являетесь лучшими во всей нашей Федерации Солнечной системы, а значит и ее будущем. Но это только начало. Дальнейшие испытания могут показаться вам в десятки, в сотни раз тяжелее. Я предупреждаю вас со всей серьезностью. Вы можете подвергаться смертельной опасности. Если вы хотите уйти, то сейчас у вас есть такая возможность». Ребята переглянулись. Никто не ожидал, что генерал Деламарк скажет такое. Видимо, дальнейшие тренировки действительно будут намного сложнее и рискованней. Но по своему желанию покинуть отборочные? Разве кто-то сможет подумать о таком, после всего, что они уже пережили? Нет желающих. Что ж, видимо, вы умные ребята. Если бы кто-то сейчас заявил о своем желании покинуть отборочные, мы бы его тут же рекрутировали на военную службу. А после отправили на далекую планету добывать руду. Это было бы слишком самонадеянно так впустую потратить время. Улыбнулся Деламарк. Все-таки он не являлся таким уж старомодным и пытался смягчать атмосферу подобными шутками. Ребята рассмеялись, а Деламарк продолжил свою речь. «Аслан, Абидан и скопление близнецов не прохлаждаются, как мы. Империи уже объявили имена прошедших в соревнованиях, а мы все медлим. Так что, бойцы, скажу еще раз. Вы – надежда Солнечной системы. И именно вы определяете, каким будет ее будущее. Вы должны будете напомнить всему Млечному Пути, что все люди вышли отсюда. Из Солнечной системы. Мы – колыбель человечества. И еще, если кто-то пытается нас унизить, будем ли мы стоять и молчать? Нет!» Зал наполнился криками. Все поднимали вверх руки и скандировали. Даже Ахиллес Кёртис нестерпело закричал. Луна была его домом, парень пристально посмотрел на Ван Джена. На лунной станции он наконец-то покажет всем свои серьезные намерения. Луна была ответственна за тренировки боев в космосе. Эта космическая база также являлась специальным тренировочным пунктом, где подготавливались солдаты для сражений в космосе. В ангаре базы ровными рядами стояли все мехи, какие только могли быть использованы для боев в космическом пространстве. «Космические мехи – это произведение искусства, не так ли? Это самые передовые модели!» Джан Шань и Ван Джен первый раз увидели этот вид механизированных воинов. Парням это было настолько интересно, что они начали ходить туда-сюда и все трогать. «Хе-хе, не надо ничего трогать. У вас будет потом на это время». Откашлялся работник ангара, останавливая парней. Мэнтянь и Джан Джунань сделали вид, что они вообще их не знают. «Да ничего ж не будет!» Джан Шань был в своем репертуаре. Он продолжал тыкать пальцем в броню космического меха, затем постучал по нему и поглядел на Ван Джена. «Да это ж керамическая броня!» Ван Джену тоже было очень интересно, но он вел себя более сдержанно. «Это кристаллизованная композитная керамика. Но не знаю, есть ли внутри нее еще какие-то сплавы или нет».